Суббота, 9 июля 1977 года. Элизабет. Элизабет, разутая, стоит перед бюро и причесывается, глядя в зеркало в дубовой раме. Воздух влажен и недвижен, хотя окно широко открыто. Подошвы опухли и болят, она надеется, что у нее никогда не будет варикоза. В стеклянном овале, за своим собственным лицом, застывшим и, кажется, ей отдутловатым в приглушенном свете, она различает очертания своего лица, каким оно будет через 20 лет. 20 лет назад ей было 19. Через 20 лет ей будет 59. Сегодня ее день рождения. Рак, в декаде Скорпиона, как сообщила ей одна претенциозная дура на последней рождественской вечеринке в музее. Кто-то из отдела текстиля, ситец в цветочек, травяной чай. Со вчерашнего дня Земля сделала один оборот, и теперь Элизабет 39 лет. Возраст Джека Бенни. Возраст анекдотов. Примечание: Джек Бенни, настоящее имя Бенджамин Кубельски, годы жизни 1894-1974, известный американский комик, киноактер, звезда радио и телевидения. Конец примечания. Если кто-нибудь спросит, сколько ей лет, и она ответит, они решат, что она поясничает и врет. Джек Бенни, конечно, умер. Более того, ее дети даже не знают, кто это. До сегодняшнего дня ее возраст никогда ее не беспокоил. Она допивает стакан до половины, она пьет херес уже не первый раз. Ей не стоит пить, и зря она пьет херес. Но с тех пор, как ушел Нат, у нее не всегда есть выбор спиртного. Она не пьет ежедневно, в отличие от Ната, и забывает пополнять запасы. Она сегодня уже прикончила виски, очередную недопитую бутылку, оставленную Натом. Дети настояли на том, чтобы устроить ей день рождения, хотя она пыталась их отговорить. Когда Нат жил здесь, ее день рождения отмечали по утрам, просто вручали подарки. «Дни рождения празднуют только детям», — говорила она, и Нат ее поддерживал. Но в этом году дети решили устроить все по полной программе. Они, видно, думают ее этим развеселить. Задумывалась как сюрприз, но Элизабет догадалась, что ее ждет, когда Нэнси старательно и непринужденно посоветовал ей прилечь отдохнуть после обеда. «Но я не устала, милая», — ответила Элизабет. «Нет, устала. У тебя большие мешки под глазами». «Пожалуйста, мама», — сказала Дженнет. Дженнет в последнее время перестала звать ее мам. «Быть может, — думает Элизабет, — этот тон усталого снисходительного раздражения скопирован с нее самой». Она взбирается по лестнице, идет в свою комнату, ложится в постель с виски и книжкой «Английский гобелен сквозь века». «Если они готовят сюрприз, значит, ей придется удивиться». В 5 часов... Дженнет принесла ей чашку невыносимо горького чая и приказала спуститься вниз по сигналу «Три свистка». Элизабет на цыпочках прокралась в ванную, чтобы вылить чай. На обратном пути она слышала, как дети спорят в кухне. Элизабет намазала лицо кремом и надела черную хлопковую блузку с жемчужной брошью, которую, она знала, Дженнет считает элегантной. Услышав слабые свистки Нэнси, Элизабет растянула углы рта, расширила глаза и принялась спускаться, цепляясь за перила. Обнаженная, идущая по лестнице, картина маслом, фрагменты, пьяная, идущая по лестнице, но на самом деле она не пьяна, навеселе, как сказал бы дядя Тедди. Они зажгли свечи в кухне и развесили по стенам розово-голубые гирлянды. «С днем рождения, мам!» — пискнула Нэнси. «Сюрприз!» Дженнет стояла подле торта, картинно сложив руки. Торт стоял на столе. В одном углу 3 свечи, в другом 9. «Потому что 39 свечей не уместились бы», — сказала Нэнси. Надпись, сделанная безукоризненным почерком булочника, окруженная невестиными веночками из розовых сахарных розочек, гласила: «Мама, с днем рождения». Элизабет, не ожидавшая, что все это ее так растрогает, села на кухонную табуретку и зафиксировала на лице улыбку. Сардоническая улыбка. Симптом столбняка. Это призрак всех ее неотпразднованных дней рождения. Ее собственная мать про ее день рождения то ли забывала, то ли считала, что это не повод для радости, хотя подарки дарила. Виновата, когда день рождения уже давно прошел. Тетушка Мюрриел, напротив, никогда не забывала. Но у нее день рождения служил предлогом подарить что-нибудь громоздкое или дорогое, и Элизабет уже заранее чувствовала себя преступницей. Что-нибудь, что так и норовило поцарапаться, потеряться, сломаться. Велосипед, наручные часы, без обертки. «Спасибо, милые мои», — сказала она, обнимая девочек одну за другой. «Это самый лучший день рождения, какой у меня только был». Она задула свечи и развернула подарки, поахав над душистым тальком от Дженнет и головоломкой от Нэнси. Три белых шара и три черных, каждый надо загнать в свою лунку. «Нэнси хорошо с такими управляется. А что тебе папа подарил?» — спросила Нэнси. «Он сказал, что подарит». «Наверное, он просто забыл на этот раз», — ответила Элизабет. «Наверное, он потом вспомнит». «Не знаю», — протянула Дженнет. «Он ведь дал нам денег на торт». Нэнси разревелась. «Это был секрет». Она выбежала вон. Элизабет услышала, как плач удаляется вверх по лестнице. «Ей в последнее время нелегко пришлось», — сказала Дженнет этим своим невыносимым взрослым голосом. Она спокойно пошла вслед за сестрой, оставив Элизабет наедине с нетронутым тортом и кучкой мятых оберток от подарков. Элизабет разрезала торт и разложила на две тарелки. Потом отправилась наверх, готовая гладить и утешать. Она вошла в детскую и села, растирая влажную спинку Нэнси, которая лежала ничком на кровати. Очень жарко. Элизабет чувствовала, как пот собирается на верхней губе и под коленками. «Она просто выпендривается», — сказала Дженнет. Она сидела на второй кровати и грызла сахарную розочку. С ней на самом деле все в порядке. Когда всхлипы прекратились, Элизабет наклонилась к Нэнси. «Что ты, милая? Вы с папой друг друга больше не любите?» «О, черт», — подумала Элизабет. «Это он все подстроил. Вот пусть бы исправлялся как хочет. Сунуть их в такси и отправить к нему. Я знаю, вы расстроены, что папа тут больше не живет. Осторожно, корректно», — произнесла она. «Мы решили, что всем будет лучше, если мы поживем отдельно. Ваш отец вас обеих очень любит. Мы с вашим отцом тоже будем всегда друг друга любить, потому что мы ваши папа и мама, и оба любим вас. А теперь будь умницей, сядь и съешь свой торт». Нэнси села. «Мам, а ты умрешь?» — спросила она. «Ну, когда-нибудь умру, детка», — ответила Элизабет. «Но не прямо сейчас». Дженнет пришла и села Элизабет под другой бок. Дженнет хотела, чтобы ее обняли, поэтому Элизабет ее обняла. «Мама, мать, родительница, матка, женская утроба, тот орган, где вынашивается детеныш, мамка, старшая няня, надзирательница при малых детях, кормилица, тем деревом, чей жадный род. Если ты не хотела, чтобы жадный род дерева приник к твоей груди, зачем рожала? Дети уже готовы к бегству, предательству. Они ее покинут, она станет их прошлым. Они будут обсуждать ее, лежа в постели с любовниками, притягивать ее в оправдание любой своей проблемы или болячки. Если она достаточно умело сыграет на их чувстве вины, они будут приходить навещать ее по выходным. Она сутулится, ей трудно станет носить сумки с продуктами. Она будет называться «моя мать», — произносить со вздохом. Она будет поить их чаем и сама того не желая, но не в силах остановиться, будет лезть в их жизнь, навязчиво, выпытывать, пытать, будто на допросе. Она и сейчас не хочет этого делать, а все-таки делает. Осторожно, расспрашивает про ту, другую семью, а что вам давали на обед, а во сколько вас уложили спать, ну как, вам весело было? И ей также осторожно отвечают, чувствуют ловушку. Если они скажут, что им нравится в том доме, в той семье, она обидится. «Если скажут, что нет, она рассердится». «Нормально», — отвечают они, не глядя ей в глаза. И она презирает себя за то, что поставила их в такое положение, заставила изворачиваться и хитрить. Она хочет, чтобы они были счастливы. В то же время ей хочется услышать о травмах, о зверствах, чтобы впасть в праведный гнев. Она расчесывает волосы. Ее лицо в зеркале, как плоская лепешка, свинцовая. Она слишком облегчила Нату жизнь. Ему слишком легко живется. Не ему приходится вытирать сопливые носы и вскакивать по ночам от того, что его дети кричат во сне. Но если она хоть раз ему об этом скажет, он сочтет, что она давит на эмоции. Она единым духом выпивает стакан, красновато-коричневая жидкость течет в горло. Она злится не на Лесю, пусть он трахает что угодно, какое ей дело. Она злится, что он свободен, свободен, как птица, мать его так, а она заперта в этом доме, заключена в этот дом. А тем временем крыша протекает, фундамент крошится, земля вращается, и листки снежинками падают с календаря. В ее костях дымится темный металл. Она садится на край постели, глядит на скрещенные запястья, синие вены, что сливаются и разбегаются, как реки. Раз в секунду удар пульса, обратный отчет. Она может лечь, затеплив свечи в ногах и в изголовье. 39 свечей. Она может остановить время. Наручные часы. Она с усилием поворачивает запястье другой стороной. 11:30. Она заглядывает в детскую. Обе девочки спят, ровно дыша. Она идет обратно по коридору, собираясь лечь в постель, но вдруг обнаруживает, что обувается. Она не знает, что задумала. Элизабет стоит в жаркой ночи возле нового дома Ната, старого дома Ната, который она никогда не видела. Хотя, конечно, у нее был адрес и номер телефона. Вдруг что случится? Может, вот оно и случилось. Все окна темные, только верхнее слабо светится. Окно спальни. Она просто хотела посмотреть. Запечатлеть в памяти, чтобы поверить, он и вправду существует. Халупа, трущоба, должно быть с тараканами. Такое убожество ей приятно. Этот дом гораздо хуже ее собственного. Но она бесшумно поднимается на крыльцо и дергает дверь. Она не знает, что делать, если та вдруг откроется. Прокрасться вверх по лестнице, ворваться в спальню, как в старомодной мелодраме. Но дверь надежно заперта. Они заперлись от нее. Не обращают на нее внимания, хихикают себе в спальне. А она стоит тут среди ночи, никчемная, невидимая. Нужно дать о себе знать, запустить кирпичом в окно, оставить свои инициалы на двери. Писать ей нечем, может опрокинуть мусорный контейнер, рассыпать мусор на крыльце, закричать «Посмотрите на меня, я тут!» «Вы от меня так просто не отделаетесь», но она не может закричать. У нее украли голос, она может только чего-то не делать. Вдруг она думает, а если они сейчас выглянут в окно и увидят ее? Лицо пылает, тело под блузкой потное и чешется, волосы прилипли к шее. Растрепанное, в растрепанных чувствах, посмешище. Она быстро поворачивается прочь от дома и идет на север, уже трезвая, злая на себя за то, что позволила себе забрести на эту жалкую пустую улицу. И еще того хуже. Где дети? Заперты дома одни. «Божья коровка, лети-ка домой. В твоем доме пожар, твои детки одни. Она никогда в жизни не оставляла их вот так одних. Она думает про пожары, про маньяков-убийц, чей силуэт рисуется на фоне открытого окна. Преступная халатность. Но если дети погибнут, Над будет в какой-то степени виноват. В день ее рождения. Тайная месть. Сама эта мысль приводит ее в ужас. Вместо этого она думает о торте, о свечах». Нэнси, девчонка, белая юбчонка, красный нос. Нэнси, глядя на картинку в маленькой книжке загадок, где нарисована тающая женщина, спросила, «Это я?» Обрадовалась, что попала в книжку. Она тогда была совсем маленькая. «Если задуешь все свечки сразу, твое желание исполнится», — сказала Нэнси. Она еще не знает, что такое желание, как они опасны. Чем длиннее ночи, тем она короче. От горючих слез.